что любовь не может пройти бесследно для человека. Наверное, уже редко она на него так смотрела, и мне лишь случайно выпало видеть этот взгляд. «Филипп, потом поговоришь!» – перебил Мальшита Фома Иванович. «Давайте закончим осмотр корабля». Они осмотрели Ассоль, познакомились и поговорили с каждым из экипажа. Мартин Калве еще раз рассказал им, как Ича провел Ассоль через подводные препятствия и не дал ей повернуться бортом к волне. Так как скоро стемнело, а Валерка с помощью Мейль приготовил праздничный ужин, то гости с Дельфина согласились остаться у нас ночевать. Разместили всех удачно. Ичи уступил свою каюту капитану Шалому с женой, а сам перешел в библиотеку на диван. Мальшита устроили в большой каюте начальника экспедиции вместе с Иннокентием, а дядя перешел на эту ночь ко мне, благо у меня, кроме койки, есть еще диван. Санди к Сереже Козыреву, а боцман ушел спать в кубрик, где достаточно свободных коек и для матросов с Дельфина. Вечером задали такой ужин, что гости стали вызывать Кока. Валерка уже сидел со всеми за столом, сняв халат. Он был польщен и, как артист, раскланивался направо и налево. Однако по-честному признал, что к доброй половине блюд он не имеет отношения. Похлопали и Миэль. Она разрумянилась и похорошела. Некоторые откровенно ею залюбовались. Я сидела между Лизой и Санди. Иннокентий уже спорил с Санди насчет течения. А Мальшит напомнил Санди один спор на квартире Кучеринер в Москве. «Помнится, ты вообще не верил в существование этого течения». «Я тоже не верил и получил щелчок по носу», — сказал Барабаш по-русски. «Значит, он всех здесь считал за близких». Там, где приходилось держаться официального тона, он говорил только на украинском языке. А если его не понимали, да еще сердились, то тем более. «Не собирается ли Филипп Михайлович снова на Каспий?» – спросила я Лизу, вспомнив рассказы Барабаша, как они вместе работали в Каспийской обсерватории где-то в дюнах. Лиза нежно и задумчиво улыбнулась. Это пройденный этап его жизни, юность. Теперь ему тесно было бы на Каспии, негде развернуться. Теперь он взялся за мировой океан и решает проблемы в планетарном масштабе. Мальшит – крупный ученый. Зачастую его идеи обгоняют время. Его проект регулирования человеком уровня Каспийского моря вряд ли может быть осуществим раньше 2000 года. Также и с некоторыми другими проектами. Сейчас он уже придумал, как использовать это вновь открытое течение. Довольно любопытная идея. «Какое у вас прелестное ожерелье! Опалы? Подождите, как же я сразу не сообразила! Вы та самая девушка, которой жена моего брата передала свое ожерелье!» «Именно передала как эстафету, а не подарила, да? И вас тоже зовут Марфенька. Мне рассказывали о вас и брат, и Филипп, и Санди. Вы произвели на них впечатление. Они все поверили в вас. Теперь это впечатление усилится». «Почему?» «Об Ассоль будут много писать. Вы теперь девушка, совершившая подвиг». Я расхохоталась. «Что вы! Я перепугалась до смерти, а когда нас переносило через скалы, меня так стукнуло, что я потеряла сознание. Подвиг у нас совершали мужчины. От нас даже скрыли, например, насчет пробоины, чтобы не пугать. Нет, я пока не совершала никакого подвига. Кстати, как живет Марфа Ефремова? Ведь мне в честь нее дали имя». «Да, я знаю. Она деловой человек, крупный ученый. В 37 лет директор огромного научно-исследовательского института. С Яшей они до сих пор любят друг друга. Очень счастливый брак. Но Марфенька в душе тоскует по обыкновенным приключениям.